Банкет в Мардакенах. Мне в голову пришла идея, которая не приходила еще никому. Мир будет шоке. После успеха «Калифа» я могу позволить себе все, даже фильму про грязь. Всю дорогу от самой гостиницы Симон не умолкал. Он сел к Фандорину и Масе в их потрепанный кабриолет, самый последний в кортеже, растянувшемся по загородному шоссе. Впереди ехал роскошный черный лимузин. Потом три демократичных «Форда». И на отдалении открытый допотопный «Парсифаль». Ничего лучше арендовать не удалось. Цены в городе были невиданные. Если в Москве, да хоть бы и в Европе, Эраст Петрович чувствовал себя человеком обеспеченным, то в Баку его достаток сочли бы весьма скромным. 500 рублей за недельный прокат драндулета, едва выжимающего 40 км в час. Баку, безусловно, был самым дорогим городом империи, а может быть и всего Евразийского континента. Если в центральных губерниях человек, имеющий 100 тысяч, слыл богачом, то в этом нефтяном Эльдорадо состоятельность начиналась с миллиона, и миллионеров на Апшеронском полуострове, вероятно, проживало примерно столько же, сколько во всей остальной России. Из обеих столиц сюда, как мухи на мед, слетались адвокаты, инженеры, рестораторы, коммерсанты, артисты, профессиональные красавицы. Фандорин прочитал в газете, что у бакинского городского головы неслыханно высокое жалование, в пятеро выше, чем у тифлисского, хотя центром кавказского наместничества был не Баку, а Тифлис. Оказалось, что и пролетарии здесь зарабатывают очень недурно. Маломальский квалифицированный рабочий на буровой вышке или на нефтеочистительной фабрике получал от 60 рублей, как титулярный советник в российской глубинке. А пролетарии еще и бастовали, требовали больше. Парсифаль осматически пыхтел, подпрыгивая на ухабах. Пыль клубилась над скверной дорогой, садилась на стекла автомобильных очков, на плащ, которым Фандорин предусмотрительно прикрыл свой белый смокинг. Солнце стояло в зените, его тяжелые лучи лились отвесно, будто кипящий сироп. Конечно, разумнее было бы взять закрытый автомобиль. Но Эраст Петрович выбрал кабриолет нарочно. Знал, что жена побоится растрепать прическу. Так и вышло. Клара с Леоном Артом поехали в присланном дяде Роллс-Ройсе. Прочие приглашенные члены киногруппы расселись по Фордам, а Фандорин, Масса и присоединившийся к ним продуктер глотали пыль в самом хвосте. «Фильма про грязь?» — заинтересовался Масса. «А цензура пропустит?» «Я имею в виду нефть!» — Симон показал на виднеющиеся вдали вышки черного города. Путь в дачные места лежал через него. Еще никому из кинематографистов не приходило в голову заинтересоваться этой липкой, жирной черной грязью. «А я тут такого насмотрелся, наслушался!» «Анкроябль! О, это гораздо эффектнее, чем добыча золота! Столько страстей, преступлений! Феерик, фантастик! Какие сюжеты, какие типажи! Они просто просятся на экран! Нефтью могут заниматься только люди из железа! Мягкотелые не выживают!» Мне рассказали истуар про Алексея Ивановича Путилова, директора трех нефтяных компаний. Он запретил своей дочери брак с молодым человеком, которого та любила. Бедняжка приняла мышьяк. Возлюбленный в день похорон застрелился прямо у ее дверей. И в Усаве! Как отреагировал на это Путилов отец? Он сказал: «Ну, нам еще не хватало дешевой оперетки. Каково, а?» «Гнусно», — ответил Раст Петрович, притормаживая, чтобы переехать через трубу, врытую в грунт поперек дороги. «А, по-моему, готовая фильма, или вот вам другой железный человек, директор горного департамента Сальковский, покровитель балерин, свой человек на Ривьере. Ротшильды добыли ему орден Легион д'Онер. Ни одно важное решение по нефти не проходит через правительство без Сальковского. Веселый господин, легкий, обаятельный, ничего не боится. Ему предлагают взятку, говорят: мы вам заплатим 20 тысяч и гарантируем полную конфиденциальность. А он в ответ: давайте лучше 40. И болтайте кому угодно. Не человек, круповская броня». «У нас в империи таких бронированных сколько угодно», — заметил Фандорин, снова тормозя. На сей раз у переезда через узкоколейку, за которой начинался дымный промышленно-промысловый район. Здесь на перекрестке располагался полицейский околоток, который словно оберегал чистые кварталы от преисподней, подступавшей вплотную к Баку. Давеча в поезде, занятый дневником, Эраст Петрович толком не рассмотрел черного города. Теперь ему предоставилась такая возможность. Даже на знаменитых нефтяных полях Техаса он не видел ничего подобного. Здесь действительно все было черным. Стены фабричных корпусов, складов и бараков. Круглые бока цистерн, буровые вышки. Черной была земля, по которой во всех направлениях черными змеями расползались бесчисленные трубы. В воздухе летали клочья сажи и копоти, зато лужи были очень красивыми, переливались густым радужным перламутром. Нефти в них было больше, чем воды. Наверное, так будет выглядеть планета, когда жадные индустриалисты заполнят заводами каждый клочок пространства, истребив всю зелень, подумал Эраст Петрович. Жизнь задохнется и прекратится. Все станет таким же черным и мертвым. «Почему большинство зданий пустые?» — спросил он. «Я думал, в Баку нефтяной бум, а тут почти не видно людей. Половина вышек не качает. Это из-за забастовки?» «Не только», — ответил Симон. «Здесь ведь как? Кончилась на участке нефть, все бросают. Или разорится кто? Тут часто разоряются. Ну и забастовка, bien sûr». Однако справа от шоссе показалось предприятие, на котором шла какая-то кипучая работа. Трубы энергично дымили. Со всех сторон к высоким стенам тянулись трубы, по земле и по воздуху, на опорных столбах. Наверное, с высоты птичьего полета фабрика или что это напоминало паука, раскинувшего густую паутину. Симон, однако, использовал другую метафору. «Это сердце черного города. Насосная станция казенного керосинопровода. Закачивает керосин со всех нефтеперегонок и отправляет его в главную трубу. Имажине, отсюда керосин течет чуть не 1000 километров до самого Батума. Вся Россия и вся Европа им кормится». «Казенный? Тогда понятно, почему перед воротами караул из жандармов, а по углам вышки с часовыми. Самую прибыльную часть нефтяного производства государство забрало себе. И это, пожалуй, правильно. К тому же можно не опасаться забастовок. Поехали дальше. Теперь с обеих сторон близко потянулись сплошные вышки. Фондорин увидел, как в черной луже под самыми опорами деревянной пирамиды копошатся сгорбленные, с ног до головы перепачканные люди. Они передавали по цепочке тяжелые ведра, содержимое которых переливали в большую бочку. «За такую работу 60 рублей в месяц, пожалуй, мало будет», сказал Эраст Петрович, вспомнив, как удивлялся алчности бакинских пролетариев. «Я бы тоже забастовал». «Эти не бастуют, и 60 рублей им никто не платит. Хорошо, если полтинник в день. Видите, вышка старая, разливная, даже без бура. На таких нынче только персы работают», — Симон поежился. «Бррр, орер! Вы еще не видите тех, которые внизу в дыре нефть черпают. Мне говорили, многие задыхаются или их засасывает жижа. Никто не достает, не хоронит, чтоб с полицией не объясняться». Фондорин содрогнулся, оглянувшись на кошмарную сцену, будто сошедшую со страниц Дантова ада. Законы прибыли неумолимы. Зачем платить больше, зачем вкладывать деньги в улучшение условий труда, если кто-то считает за счастье любую работу? Сколько в империи заводов, шахт, рудников, где картина точно такая же или немногим лучше? Государство, которое должно было бы заставлять владельцев обращаться с работниками по-человечески, этой миссии пренебрегает, а при конфликте встает всей своей мощью на сторону капиталиста. Все это добром не кончится. В смрадной атмосфере черного города зной сделался еще тягостней. «Довольно странно устраивать раут в середине дня, если живешь в жарком климате», — недовольно заметил Раст Петрович. «Вечером, по крайней мере, не палило бы солнце». Симон улыбнулся. «Не беспокойтесь, на вилле у месропа Арташесова будет прохладно». «Как это возможно? От холода можно спастись при помощи отопления, а от жары спасения нет. Разве что тень. Но здесь и деревьев-то нет, на этой земле, пропитанной нефтью и солью, ничего не растет. Увидите Мардакиана и удивитесь. Это паради. Там научились побеждать жару. Знаете, что придумала компания Нобеля? Они устроили для служащих поселок, где летом в домах всегда 20 градусов. Завозят зимой с гор сотни тонн льда, складывают в специальные погреба и гоняют по трубам компрессором холодный воздух. А у Арташесова штука еще того лучше. Думаю, нигде в мире такого нет». Кавалькада выехала на равнину. Фабрик и заводов здесь не было. Но нефтяные вышки по-прежнему торчали с обеих сторон, хоть и не так густо. Еще через четверть часа на горизонте появилась темно-зеленая полоса. «А вон и Мардакианы! Нефти там нет, зато сплошные деревья. И бриз, потому что с другой стороны море. Все солидные бакинцы имеют здесь шале или шато». Можно было подумать, что автомобиль уехал от города не на 20 верст, а переместился из одного климатического пояса в другой, из зоны пустынь субтропики. Улицы тенисты, воздух благоухает свежестью и цветочными ароматами, даже солнце будто помягчело и разнежилось. Оно больше не жгло и не слепило, а ласкало и подмигивало через густую листву. Караван остановился у роскошных золоченых ворот. Такие сделали бы честь и Букингемскому дворцу. Вдоль решетчатой ограды, сколько хватало глаз, выстроилась вереница дорогих машин и лаковых ландо. Где-то неподалеку первоклассный оркестр исполнял венский вальс. На ветвях акации горели разноцветные лампочки, что при свете дня было, пожалуй, излишним. «Вот как живет месье Арташесов!» — объявил Симон с такой гордостью, словно все это великолепие он сотворил собственными руками. «Похоже на сбор ополчения». Фандорин с интересом оглядел людей, стоявших кучками возле автомобилей. Это были грозного вида молодцы. Одни в черных каракулевых шапках и бархатных жилетах с серебряными пуговицами, другие в черкесках и серых папахах, третьи в белых бешметах. И все вооружены до зубов. Что это за абреки? «Телохранители! Здесь Ираст Петрович без этого никак. Видели, как во время съемки в старом городе нас охраняли? Это месроп Карапетович своих людей прислал, на всякий случай». Фандорин надушенным платком стер с лица пыль. Осмотрел себя в дорожное зеркальце. «А почему они такие свирепые, будто вот-вот устроят перестрелку?» «Се тужу комса, я уже привык. Которые с деревянными кобурами — это охранники армянских миллионщиков, а которые с кожаными — это охранники мусульманских нефтепромышленников. Армяне любят маузеры, тюрки любят револьверы, и те, и другие жуткие бандиты друг дружку терпеть не могут. Но резни не сделают, во всяком случае, пока хозяева ладят между собой». По красной песчаной дорожке вслед за остальными гости направились к большому дому тосканской архитектуры. Но, не дойдя до него, все повернули вправо, вглубь парка. «Почему мы не идем в дом?» «Это вечером, когда наступит прохлада. Там будет банкет и бал. А пока солнце, все общество внизу». «В каком смысле?» Симон загадочно ухмыльнулся. «Такого вы еще не видели. Жаме!» Теперь стало понятно, что оркестр играет где-то за густой шеренгой плотно сросшихся туй. Звук был странный, словно идущий из земного чрева. И еще слышался плеск воды. Ираст Петрович предположил, что за живой изгородью пруд или фонтан. «Я буду ждать вас здесь, господин!» — чопорно поклонился Масса. Фандорин привык к причудам своего помощника и спорить не стал. Хочет, пускай остается. С точки зрения японца, вассал обязан сопроводить господина к месту возвышенного празднества, а сам остаться снаружи. Это не уничижение, а совсем наоборот. Самое, что ни есть, спесивая гордыня. Нет более заносчивых и знающих себе цену слуг, чем японцы и англичане. С их точки зрения, всякий человек должен гордиться положением, которое занимает. Один британский батлер как-то признался Ирасту Петровичу, что ни в коем случае не поменялся бы судьбой со своим лордом. В Японии многие самураи наверняка сказали бы то же самое. «Смотри, будь вежлив со здешними головорезами, а то знаю я тебя», — погрозил пальцем Фандорин, — «и не трогай служанок. Здесь Восток с этим строго». Масса с достоинством отвернулся. Дорожка сделала поворот и вывела к арке, увитой благоухающими розами. Ираст Петрович шагнул внутрь и замер. Перед ним зияла пустота, из которой неслись звуки музыки, смех, голоса, журчание воды. По внутреннему периметру живой изгороди шла узенькая дорожка, обрамленная перилами, а всю середину занимал котлован глубиной метров в 30 или 40. С верхней площадки лестницы открывался фантасмагорический вид. В большом бассейне размером с 5 или 6 теннисных кортов бил подсвеченный фонтан. Вокруг плавало несколько белоснежных лодок, похожих на лебедей. Края водоема тонули в густой тени, где прогуливались или стояли группками многочисленные гости. Симон был прав. Столь кардинального способа борьбы со зноем Фандорин никогда еще не видывал, хоть объехал весь Божий свет. Невозможно было даже приблизительно вообразить, в какую сумму обошлась хозяину это причуда. Спуститься можно было и на лифте, похожем на золоченную бонбоньерку, но у кабины выстроилась очередь из киноартистов, и Ираст Петрович предпочел воспользоваться лестницей. Внизу, по углам эспланады, Выложенные разноцветными мраморными плитами располагались площадки. На одной играл оркестр, на другой — буфет, на третьей — столы для игры в карты, на четвертой — диванная с кальянами. С каждым лестничным пролетом, всего их было 8, жара ощущалась все меньше, а внизу стало даже прохладно. Высокие стены котлована были оштукатурены и разрисованы фресками с изображением райских кущ. За тремя бархатными драпировками, кажется, находились гроты, вырезанные в каменной породе. На левой портьере была изображена дама в кринолине. На правой — джентльмен в цилиндре. А, понятно. На центральной занавеси красовался герб с геральдическими зверями и маленькой нефтяной вышечкой посередине. На самой нижней площадке Фандорин остановился. Глаза привыкли к полумраку, и теперь можно было как следует рассмотреть собравшихся. Публика была пестрая, наполовину европейская, наполовину восточная. Мундиры и смокинги перемежались черкесками. Блеск эполет сверканием золотых газырей и кинжальных рукояток. Дамы тоже выглядели по-разному. Кто-то был в открытом платье с обнаженными плечами, но попадались и женщины в азиатских нарядах. Некоторые даже с прикрытыми лицами. Вдруг по толпе будто прошла волна. Все повернулись к кабине лифта, откуда с обворожительной улыбкой вышла Клара в сопровождении Леона Арта. Она была в узком серебристом платье, подчеркивавшем хрупкость фигуры. Режиссер в черном фраке с рассыпанными по плечам волосами и орхидеей в петлице тоже смотрелся картинкой. «Красивая пара», — подумал Фандорин. «Зачем им третий лишний? Скорее бы уж». Навстречу почетной гости, кланяясь на ходу, катился толстячок, сияющий посреди неестественно черных волос проплешиной. «Эраст! Эраст!» — с очаровательной беспомощностью стала озираться Клара. «Господа, я сегодня с мужем. Ах, вот он, господа, милости прошу. Эраст Петрович Фандорин». Все уставились на счастливого супруга Этуали, и он, скрипнув зубами, сошел по ступенькам. «Зачем ты мне кланяешься?» — раздраженно спросил Фандорин продуктера. — Чтобы все видели, какая вы важная персона, — шепотом ответил Симон, — иначе уважать не будут. На что мне их уважение? Но ворчание пришлось прекратить. К Расту Петровичу уже подошла Клара, с трогательной супружеской заботливостью поправила воротнички, без того идеальные, поцеловала в щеку. Роль любящей жены была отыграна в несколько лаконичных штрихов по Станиславскому. Встреча киногруппы с благодетелем и спонсором напоминала августейшую аудиенцию. Первым к дяде приблизился Леон. За ним Эраст Петрович с супругой и почтительно приотставший Симон. Потом первый киносъемщик и два актера, которые вчера исполняли роли главного ассасина и главного мамилюка. Все прочие встали сзади, полумесяцем, раскланились издали. Оказавшись лицом к лицу с великим Месропом Карапетовичем, Фандорин почувствовал смутное беспокойство и не сразу сообразил, чем оно вызвано. Разумеется, не богатством бакинского крёза и не пытливым взглядом маленьких черных блестящих, как ягоды кишмиша, глазок. Они впились в лицо Эраста Петровича, скосились на племянника, на Клару и снова остановились на Фандорине. Теперь уже прочно. Низенький, кругленький, с сочным губастым ртом и многочисленными перстнями на пухлых пальцах, господин Арташесов смотрелся опереточным персонажем. Типаж — комический толстяк. Откуда же ощущение дискомфорта? А вдруг Эраст Петрович понял, в чем дело. Вдвоем с промышленником они образовывали докомичного контрастную пару. Один шарообразен, другой прям как палка. У одного черные волосы и седые брови, у другого седые волосы и черные усы. Один в черном шелковом смокинге и белых брюках, другой, наоборот, в белом смокинге и черных брюках. Позитив и негатив. Пат и Паташон. Захотелось побыстрее отойти в сторону, пока все вокруг не начали хихикать. Однако сначала полагалось исполнить необходимый ритуал вежливости. «Леончик Джан», — сказал Арташесов, продолжая глядеть на Фандорина. «Ай, молодец, что привез дорогих гостей!» «Дядя, я просил меня так не называть», — вспыхнул Леонард. «Кларочка Ханум», — не обращая внимания на племянника, Месроп Карапетович приложился к ручке звезды. «Это праздник для нас! Приезд вашего уважаемого супруга — двойной праздник!» «А ведь ему со мной тоже неспокойно», — понял Эраст Петрович, уловив во взгляде магната тревожный блеск. «Интересно, почему? Вряд ли из-за колористической инверсии». «Какой почет, какое небесное счастье и для Клары Ханум, и для этого дома! Много-много о вас слышал, драгоценный гость!» На цветистое приветствие хозяина Фандорин слегка кивнул, протянул вялую руку, которую Арташесов сжал двумя мягкими ладошками. «Мсье Симон мне о вас тоже рассказывал», — милостиво протянул Раст Петрович, помня о своем обещании помочь молодому человеку. «Собственно, нанести вам визит я решил по его рекомендации». Сказать это можно было безо всяких опасений. Клара уже упорхнула. Очевидно, ритуальное представление супруга закончилось, муж ей был больше не нужен. Актрису немедленно окружила толпа кавалеров. Леонард нервно потряхивал локонами, свирепо озираясь на Клариных поклонников. Эраст Петрович обнаружил, что остался с нефтепромышленником наедине. Актеры с киносъемщиком деловитой походкой двинулись в сторону буфета. Симон почтительно ретировался, как бы не осмеливаясь участвовать в беседе столь великих людей. Только напоследок послал Фандорину многозначительный взгляд, означавший «Я на вас надеюсь». «Уверен, что у Симона большое будущее», — сказал Эраст Петрович. «Я редко ошибаюсь в подобных вещах». «Я тоже!» — мисс Роб Карапетович тонко улыбнулся. «Я ни в каких вещах не ошибаюсь. Ваш протеже думает, что Арташесов хочет потрафить любимому племянничку. На тебе денежки, Ливончик Джан, купи себе игрушку. А я не Ливончику даю, я мсье Симону даю. Почему не потратить немножко рубликов на хорошее дело? 300 или 400 тысяч — пустяки. Может выйти интересный гешефт. Я всегда говорю, нельзя ставить только на нефть. Мало ли что, будет кризис, или упадут цены, или придумают другое топливо, или пролетарии устроят большой пожар, как в 1905 году. А кино никуда не денется. Правильно я говорю, дорогой?» Эраст Петрович пожал плечами. В принципе, от хозяина можно было уже и отойти. Просьба Клары выполнена, как и просьба Симона. Пора заняться своими делами. И все же Фандорин медлил. Хотелось понять, чем объясняются тревожные огоньки в глазах Арташесова. Куда это он так нервно посматривает? А, на племянника и Клару. Так вот в чем дело. На Востоке ревнивые мужья опасны. И Эраста Петровича вдруг потянуло на озорство. Наклонившись, он шепнул. «Не волнуйтесь за племянника. Госпожа Лунная совершенно свободна». Мисс Роб Карапетович захлопал ресницами, разинул рот. Довольный своей выходкой, Фандорин хотел удалиться, но в это время к ним приблизились двое азиатов и поклонились так учтиво, что пришлось поклониться в ответ. Один пожилой, седобородый, в расшитом позументами мундире благотворительного ведомства, при ленте и звезде, со шпагой, однако в восточной шапочке, вроде турецкой фески. Второй молод, пышноус, в идеально сидящем фраке и тоже в туземном головном уборе, перламутрово-жемчужной папахе. Это, несомненно, были мусульмане. Первый поздоровался с мисс Ропом Карапетовичем обеими руками, очевидно, здесь так было принято. Второй почтительно поцеловал хозяина в плечо. Эраст Петрович много слышал об армянско-тюркской вражде, однако встреча выглядела в высшей степени сердечной. «Это почтенный Муса Джабаров, 1 000 000 пудов нефти в год», — сказал Арташесов на молодого. А про пожилого, прижав ладонь к груди и благоговейно понизив голос, сказал: «Его превосходительство, трижды почтеннейший Гаджи Ага Шамсиев, 2 500 000 пудов». Вероятно, в Баку объем добываемой нефти был чем-то вроде аристократического титула. Господин Джабаров ходил просто в почтенных, то есть состоял, скажем, в ранге нефтебарона, а статус трижды почтеннейшего соответствовал званию нефтеграфа или нефтемаркиза. Сам Арташесов, судя по поведению мусульманских феодалов, был не меньше, чем нефтегерцог. Эраста Петровича хозяин представил тоном значительным и несколько загадочным. «Господин Фандорин из Москвы, большой человек, очень мудрый», и закатил глаза. Оба нефтелорда низко поклонились. «Вы, должно быть, щедрый благотворитель?» с любопытством спросил Эраст Петрович превосходительного Гаджиагу. «Я слышал, чтоб получить Анну на ленте, надобно пожертвовать не менее 100 000». Нефтемаркиз лукаво улыбнулся и певуче с мягким приятным акцентом ответил: «Если русский — 100 000, если мусульманин — 500 000 давай, меньше нельзя. Но деньги есть, почему не дать? Быть превосходительством очень удобно». «Старичок-то непрост», — подумал Фандорин, — «и, кажется, очень неглуп. Да и Арташесов, хоть толстяк, но совсем не комичный». Пожалуй, Симон не преувеличивал, когда говорил про железных людей. «Из меня генерал, как из ишака скакун», — продолжил Шамсиев. «Мой папа на базаре цирюльник был. Волос стриг, мозоль резал, вошки росин травил. Но лучше всего кровь пускал. Я маленький был, тазик держал, кровь нюхал. Я про кровь все знаю. И я вам вот что скажу, четырежды почтеннейший господин Фандорин. Нефть — это кровь земли. А мы, цирюльники, кровь земли качаем. Как сердце земли бьется, медленно или быстро, от нас зависит. «Кирасив сказал, муалип! Ай, Кирасив сказал!» — восхитился молодой промышленник, у которого говор был еще более пряный и переливчатый. При этом своими черными выпуклыми глазами нефтебарон косил не на Гаджи-агу, а куда-то в бок. «Киров на месте стоять не любит! Хочешь, чтоб быстрее бежал? Зажми! Потом снова пусти, ай весело побежит!» «И ты, дорогой Муса, тоже красиво сказал», — одобрил Месроп Карапетович. «Сегодня, слышали, мои акции на 4% вверх пошли. Что забастовка делает? Ай-яй!» Шамсиев подцокал языком, вздохнул. «У меня на 6%. Хорошо, да? Керосин за месяц 12% дороже стал. Тоже хорошо. Только не слишком ли хорошо, а? Когда так хорошо, мне страшно. Что делать будем, если все совсем станет? У меня керосиновые склады скоро совсем полные будут. Кушать я буду свой керосин. Вместо чай пить. Мы с молодой Муса очень волнуемся. Говорить с тобой хотим, дорогой месроп ага». Но Джабаров, кажется, волновался не только из-за цен на керосин. Раст Петрович понял, куда так заинтересованно косится молодой Муса. На Клару, что-то звонко рассказывающую толпе обожателей. «Ай, какая женщина! Миллион не жалко за такую женщину!» Он поцеловал кончики пальцев. Арташесов тихо сказал что-то не по-русски, шепотом. Метнув испуганный взгляд на Фондорина, нефтебарон покраснел, опустив глаза. Это положительно становилось невыносимым. Не будешь ведь подходить к каждому и говорить: «Не нужно миллиона, даром берите, еще сам приплачу». «Не буду вам мешать говорить о делах, господа», — слегка поклонился Раст Петрович. «Нефть нефтью, Клара Кларой, однако пора, наконец, заняться делом. Требовалось найти живиального подполковника Шубина, любителя бакинских увеселений». Неспешно пройдясь по эспланаде вдоль бассейна, Фондорин вскоре заметил на игорной площадке, ну, разумеется, где же еще, синий жандармский мундир. Даже два. Около стола на зеленом сукне, которого россыпью лежали купюры и золотые монеты, стояли два штаб-офицера. Высокий сухопарый что-то громогласно говорил, толстый бритоголовый кивал. Остальные игроки сидели, отложив карты, и тоже слушали с самым почтительным видом. Раст Петрович подошел ближе. «Я распорядился объявить месячник борьбы с лихоимством», — важно говорил полковник, суровое лицо которого было изборождено шрамами. «Подписал приказ, согласно которому в каждом околотке будут развешаны изречения из священного писания, обличающие мздоимство. Тимофей Тимофеевич», — кивнул он на второго жандарма, — «подготовит список мер по устыжению чинов, испытывающих душевную склонность к предосудительному сребролюбию. Теперь, господа, с взяточничеством в городской полиции будет покончено». «Ну, не прям сию минуту, а по окончании месячника», — уточнил второй. Его жирное лицо не дрогнуло, но в глазах мелькнула искорка. «Если такова воля господина градоначальника, никто не посмеет ослушаться». «Да-да, через месяц», — согласился полковник. Фондорин понял, что это и есть Алтынов, которого в Тифлисе назвали служакой усердным, но бестолковым. А толстый подполковник, несомненно, его помощник, дельный Шубин. «Браво! Превосходное начинание! Давно пора!» — нестройно откликнулись сидящие. Градоначальник с величественным видом отошел. Подполковник вытер платочком распаренную лысину. При такой комплекции ему было жарко даже у бассейна. «Котофей Котофеевич, не продолжить ли?» — позвали его. «Вы, кажется, отважились на ва-банк?» В самом деле, очень похожий на раскормленного кота, Шубин сел на стул, мотнул круглой головой вслед начальнику, выразительно закатил глаза под лоб, в круг стола прокатился смешок. «Дорогонько бакинцам влетит этот месячник», — заметил господин, что сказал правобанк и поскреб ногтем большущий бриллиант на пальце. «Но это когда еще будет, а вы, защитник закона, лопните на банчишке прямо сейчас?» «Ничего, Котофей Котофеевич себе всегда компенсирует», — хохотнул другой игрок, и все весело засмеялись, хоть смысл шутки был неочевиден. Шубин уютно промурлыкал. «Поглядим, поглядим, вот пять катенек». выложил рядком сотенные бумажки. «Кто желает секундировать?» Правила игры Расту Петровичу были неизвестны, но он следил за подполковником очень внимательно. Потому как человек ведет себя в азартной игре, можно многое вычислить о характере. Открыли карты. «Браво! Лихо банчок схарчили!» — зашумели сидящие. Подполковник мягким движением, будто котище лапой, подгреб к себе выигрыш. Не азартен, расчетлив, удачлив, но риска не любит. Из людей, которые во всем знают меру. Мягко стелет, но зубаст. Положишь в рот палец, откусит всю руку. Словно желая подтвердить предположение насчет меры, Шубин поднялся. «Пожалуй, довольно. Благодарю за компанию, господа». Вторая половина диагноза тоже оказалась верной. И Раст Петрович немедленно в этом убедился. Подполковник, ни разу до того даже не посмотревший в направлении Фондорина, вдруг подошел к нему и спросил, глядя в лицо очень спокойными светлыми глазами. «А что это вы, сударь, мне весь затылок глазами просверлили, при том, что не имею чести и вообще впервые вижу?» Серьезный человек мысленно отдал должное такому напору Раст Петрович. Только вот заслуживает ли доверия? Молча подал Шубину письмо из Тифлиса. Удивительно было то, что даже не посмотрев на пакет, жандарм ласково взял Фондорина за локоть, а тон сменил с агрессивного на доверительный. «Отойдемте-ка в сторонку. Вон там отличное место, никто не помешает, и пялиться не будут». То ли он разглядел в чертах незнакомца нечто особенное, то ли все-таки успел скользнуть взором по конверту и узнал почерк. Подполковник читал послание на ходу, весьма грациозно лавируя между гостями. Несмотря на внушительные габариты, пластика у Тимофея Тимофеевича была отличная. Вел он своего спутника, как скоро выяснилось, к портьере с гербом. Позади занавеса оказался не грот, как предполагал ранее Фондорин, а начало подземной галереи. Насколько она велика и куда идет, было не понять. В 2 метрах от входа стояла решетка с висячим замком. Позади нее виднелся вырубленный в скале коридор, который вскоре поворачивал вправо. «Что это здесь?» — спросил Раст Петрович. Промычал жандарм, не отрываясь от письма. «Какие-то подземные ходы со старинных времен. Не удивлюсь, если Арташесов использует пещеры для контрабанды. Он у нас сторонник диверсификации бизнеса. Надо будет как-нибудь поинтересоваться». Внезапно Шубин поглядел на собеседника и подмигнул. «А впрочем, зачем вредничать? На Востоке свои обычаи». Бумагу он спрятал в карман, однако вместо того, чтобы спросить, зачем пожаловал тифлисский гость и какого такого всяческого содействия ему надо, завел совершенно посторонний разговор. Тоже приглядывается. Осторожен. Осторожен и хитер. На Востоке все расслабленное, благодушное, жирное, даже противозаконная деятельность. Потому что законы здесь категория условная. У нас на Руси закон все-таки вроде дышло. Хоть и поворачивается, куда вышло, но как-никак прямой и твердый. На Востоке закон вроде вьюнка. Обвивает всякую крепкую палку и ластится к ней. Я тут и сам стал таким же. Расслабился, помягчел, разжирел. Кто из прежних сослуживцев меня видит, не узнает, ей-богу. Шубин посмеивался, говорил в растяжечку, но взгляд неустанно работал, все шарил по слушателю, время от времени фиксируясь на отдельных деталях, словно фотографировал для досье. Дурой была бы мышь, которая поверила бы, что этот котище ленив и безопасен. «Живем мы здесь по-особенному, с денежными мешками стараемся ладить, на их шалости смотрим сквозь пальцы, а за это Совет съезда нефтепромышленников, это в Баку вроде священного Синедриона, ежегодно жертвует на содержание полиции 600 тысяч. У нас самый распоследний городовой получает 800 в год, не считая столовых, дровяных и всякого рода бакшишей. С тех пор, как я научился правильно пользоваться Востоком, моя жизнь сделалась сытна, приятна, нехлопотна. Армяшки доносят мне на татаришек, татаришки на армяшек. Среди товарищей революционеров я тоже имею своих людишек, хоть это вроде бы не моя епархия. Но наш начальник жандармского управления человек европейский, квадратно-треугольный, приходится подстраховывать». Вот так плавно, без нажима, не задав ни единого вопроса, подполковник вывел собеседника к деловому разговору. Хоть в рекомендательном письме и не было сказано, что господин Фондорин приехал в Баку разыскивать опасного революционера. Однако само авторство рекомендации и ее тон для опытного человека могли означать лишь одно – дело очень важное, государственного значения. Да, в Тифлисе мне посоветовали обратиться не в профильное ведомство и не к градоначальнику, а непосредственно к вам, как к самой компетентной инстанции. Польщен, польщен. Глаза Тимофея Тимофеевича замаслились. Ему и вправду было приятно. Хоть не преувеличиваю своих скромных возможностей. Чем могу посодействовать? Вы ведь по поводу забастовки? Эраст Петрович не ответил. Не решил еще, следует ли посвящать подполковника в свои планы. Человек этот определенно не с одним донышком. Пожалуй, следует изучить его получше. Шубин воспринял молчание как знак согласия. Чуть раздвинув занавес в середине, чтобы увидеть, если приблизится кто-нибудь из гостей, он стал рассказывать. «В наместничестве очень встревожены, я знаю. Забастовка грозится перерасти во всеобщую. Рабочие совершенно обнаглели. Требуют месячного оплаченного отпуска, восьмичасовой смены, гарантированного выходного дня, полуторакратного увеличения жалования. Зараза быстро распространяется. Промыслы останавливаются один за другим. На штрейкбрейхеров, пренебрегая охраной, нападают революционеры. Наш бравый градоначальник ввел в Черном городе осадное положение. После 8 часов вечера выходить на улицу запрещается. Собираться группами более 3 человек тоже нельзя. Ни черта не соблюдается. Но высокому начальству доложено, что меры приняты». Шубин со вздохом пожал жирными плечами. «А тем временем цены на нефть из-за дефицита растут. Месяц назад пуд стоил 35 копеек, сейчас почти полтинник, а фьючерсы того дороже. Самый главный и востребованный наш продукт, керосин, благодаря казенному трубопроводу пока качается исправно, но запасы нефти на исходе. При этом акции добывающих компаний подскочили в цене на 15-20%. Биржа нервничает. Кажется, в этом городе все... Даже полицейские являлись специалистами по вопросам нефтяного рынка. Эраст Петрович хотел прервать малоинтересную лекцию, но подполковник ее и так уже закончил. И довольно эффектно. Поэтому я нисколько не удивлен, что нашей забастовкой озаботились и в центре. До такой степени, что прислали с негласной инспекцией самого Фондорина. Оказывается, Шубин был субъектом еще более заковыристым, чем показалось Эрасту Петровичу. И осведомленным отнюдь не только в бакинских делах. Например, знал, кто такой Э.П. Фондорин. Следующая реплика Тимофея Тимофеевича заставила Фондорина поднять акции подполковника на несколько дополнительных пунктов. Биржевая стилистика оказалась заразной. «А впрочем, сейчас я вижу, что ошибся. Про забастовку вы слушали без интереса. И во взоре читается некая задняя мысль», — усмехнулся Шубин. «Давайте я не буду зря сотрясать воздух. По-моему, мы оба уже присмотрелись друг к дружке и созрели для разговора по существу». И напористо быстро спросил: «Зачем вы приехали? Какого рода помощи от меня ждете?» Кот перестал прикидываться Соней. Цап когтистой лапой. Мышка поймана. Настало время слегка дать пушистому Тимофею Тимофеевичу по носу, чтобы понял, в этом танце ему отводится роль дамы, а не кавалера. «Сначала позвольте вопрос. Мне показалось, что вы как-то очень уж легко сорвали банк. Никто из партнеров не выглядел раздосадованным и не просил возможности отыграться. Это была завуалированная взятка?» Подполковник внимательно посмотрел Расту Петровичу в глаза. Не возмутился, не покраснел, просто прищурился. Помолчав, сказал: «Я мог бы, разумеется, ответить, что феноменально удачлив в игре, но это помешало бы установлению доверительных отношений, поэтому извольте... Мзды у туземцев я не беру, иначе на шею сядут. Но позволяю им проигрывать мне в картишке, по маленькой». «Ничего себе, по маленькой, 1000 рублей!» Шубин снисходительно улыбнулся. «В Москве 1000 рублей деньги, а здесь, чтобы содержать себя в приличном виде, мне надо бы натратить в год 1100. Иначе уважать не будут. Это Баку. Совсем неподкупных здесь не любят и ужасно боятся. Начинают против них интриговать, кляузничать. Если совсем занервничают, могут подослать маузериста, если убийство заказывает армянин. Или головореза Гочи, если вас хочет убрать мусульманин». «Гочи?» — переспросил Фондорин. «Местные тюркские бандиты, их называют по-разному. Гочи, гочу, кочи. Что ж мне с тобой делать, прохиндей? Так и не мог решить Эраст Петрович. Рассказывать про Одиссея или нет? А может быть, вы по шпионской части интересуетесь? Шубин смотрел через щель на публику. Насколько мне известно, это ближе к вашему кругу интересов, чем нефть. Тогда обратите внимание вон на тех, Шерочку с Машерочкой. Он раздвинул занавес пошире, кивнул на двух господ, которые шушукались в сторонке от праздной толпы. Судя по лицам, разговор шел о чем-то серьезном, даже тревожном. Кто это? Тощий в визитке германский консул Тотман. Плотный австрийский консул Люст. На него обратите сугубое внимание. Хотя Гогенцоллерновская империя мощнее Габсбургской, но у нас в Баку верховодит австриец. Немец во всем его слушается. Герр Люст давно здесь живет, имеет обширную сеть осведомителей. Между прочим, кадровый офицер генштаба, майор. Считается, что в отставке, но мы-то знаем. Вдруг австрийский консул, словно почувствовав обращенные на него взгляды, обернулся. Слегка поклонился Шубину, но уставился не на подполковника, а на Фондорина. Знает, кто я? Вряд ли. Но профессионал профессионала угадывает издалека, как рыбак рыбака. Люст повернулся, взял напарника под руку, отвел подальше. Эраста Петровича немецко-австрийские агенты не интересовали, но объяснять это подполковнику не стоило. Чем больше человек говорит, тем он делается понятней. Так рассказать ему про Одиссея или нет? Шубин продолжил. В Баку несколько тысяч германских и австрийских подданных. Инженеры, коммерсанты, просто искатели легких денег. Известно, что отсутствие собственных нефтяных ресурсов – самое уязвимое место центральноевропейских империй. Они как стервятники, опоздавшие на расклев добычи. Кружат, кружат, а приткнуться уже некуда. Что же они делают в Баку? Шпионят. Покупают предприятия через подставных лиц. Мне доносят, что после Сараевского события вся немецко-австрийская община гудит, как пчелиный улей. Тимофей Тимофеевич почесал круглую щеку. А ведь вы приехали не из-за немцев с австрийцами. Опять не вижу интереса в глазах. Может, все же объясните? Или мне так и метать на прилавок все свои товары, как купцу в лавке? Все еще не придя к решению, Фондорин сказал. Позже. Давайте встретимся в более спокойной обстановке для обстоятельного разговора. Пока же вот что. Известен ли вам однорукий боевик? Или, может быть, просто бандит, связанный с революционерами? Точнее, с большевиками? Тимофей Тимофеевич почмокал сочными губами, как бы пробуя вопрос на вкус. Все-таки революционерами интересуетесь? Так-так. Однорукий? В Баку это не является особой приметой. Много аварий на промыслах, на нефтеперерабатывающих заводах. У боевиков часто отрывают руку при изготовлении бомб. Вас, я полагаю, вряд ли интересует всякая мелочь. Из серьезных людей есть Кочи Абдулан Нардаранский. Есть Хачатур Однорукий, главарь шайки армянских анархистов. Правда, эти двое враждуют с большевиками, но могли и помириться. Еще с одной рукой налетчик Шамирхан Лезгинец. Он частенько заезжает в Баку на гастроли. Еще и подполковник с запинкой, прищурясь на каменный свод, начал перечислять разбойников, экспроприаторов, беглых каторжников. Память у Тимофея Тимофеевича была отменная. Но скоро Фондорин понял, что толку от этой каталогизации не будет. Кто-нибудь из одноруких использует в качестве своего герба черный крест? Может быть, это знак какой-то шайки? Черный крест? Нет, не слыхал. Шубин виновато развел руками. Это Баку. Здесь за каждым душегубом не уследишь. Вы лучше вот что. Заезжайте ко мне на службу завтра часу в 3 пополудни. Спустимся в картотеку, посмотрим. Отлично. Стало быть, до завтра. Можно было возвращаться. Предварительный разговор с Шубиным проведен. Выяснено, что человек это полезный. Роль старого мужа молодой красавицы добросовестно исполнена. Масса заждался. Пора. Учтивость предписывала попрощаться с хозяином. Арташесов был там же, где Эраст Петрович оставил его полчаса назад, но теперь промышленник беседовал не с мусульманскими магнатами, а с какой-то восточной парой. Лицо дамы почти полностью закрывала черная кисия. Скромно опущенные глаза подрагивали великолепными ресницами. Брови тоже были на диво хороши. Зато нос, наверное, как у Гаджи-Аги или Месропа Карапетовича. Потому и прячет, — подумал Фандорин. Во всяком случае, так сказал бы Маса. На шаг позади предположительной красавицы стоял очень представительный брюнет с лихо закрученными усами. Участия в разговоре он не принимал, а все больше любовался своими рубиновыми запонками. Разговор шел на русском, который, очевидно, служил в Баку языком общения между многочисленными народностями, населяющими приморский город. «Ай, нехорошо, дорогая Саадат Ханум», — корил женщину за что-то хозяин. «У них пролетарская солидарность, а у нас должна быть капиталистическая. Если вы уступите рабочим, какой пример другим подадите? Некрасиво сделаете, всех нас подведете». «Что я могу, бедная вдова?» Саадат Ханум вся поникла. «Я всего лишь слушаю советов моего дорогого друга и защитника Гурамбека». Ее спутник поправил манжеты, насупил мохнатые брови, кивнул. Не обращая на него внимания, Арташесов снова обратился к вдове. «Саадат Ханум, я поговорю с остальными, но вы сами знаете, что это никому не понравится». «А бакинская рыцарственность?» — воскликнула дама. В ее прекрасных глазах заблестели слезы. «А жалость к несчастной, которая вынуждена тащить тяжкую ношу на своих слабых плечах?» По-русски она говорила очень хорошо, гораздо чище, чем Месроп Карапетович. Когда речь заходит о нефти, у нас с рыцарственностью не очень», — сказал тот и веско прибавил. «Подумайте хорошенько, советую как друг». «Хорошо», — упавшим голосом молвила Саадат Ханум. «Мой дорогой Гурамбек, отведите меня куда-нибудь, где можно сесть, голова кружится». Они отошли. Наконец можно было откланяться. Но это оказалось не так-то просто. Услышав, что гость собирается уезжать, Арташесов пришел в ужас. «Драгоценный мой, вы чем-то оскорблены?» — спросил он в панике, похоже, неподдельной. «Если на глупые слова молодого Мусы Джабарова я заставлю его извиниться. Если жена...» Он не договорил, но взгляд, устремленный на племянника, который по-прежнему маячил подле блистательной Клары, был красноречив. «У нас, если гость так быстро уходит, это плохой знак для хозяина». «Чтобы меня оскорбить, требуются более сильные средства», — попробовал успокоить его Эраст Петрович. «А госпожу Лунную я оставляю обожателям на растерзание безо всякого сожаления и даже интереса». Но Месроп Карапетович не унимался. «Все заметят, что вы уехали без супруги, и многие из тех, кто особенно усердно за ней ухаживал, могут испугаться. Дорогой, вы не знаете бакинцев. Когда они сильно пугаются, ой, это опасно!» «Ничего, я рискну. Оставайтесь хотя бы до полуночи. Скоро зайдет солнце, отсюда из глубины будут видны звезды. Все небо, как персидский ковер, ай, красиво!» Арташесов воздел свои кишмишные глазки вверх. «А потом все пойдут в дом на банкет. Осетры, фаршированные омарами, омары, фаршированные бискайскими креветками, бискайские креветки, фаршированные икрой». «А чем фарширована икра?» — спросил Фандорин. Минут 10 продолжалось это препирательство. Мысленно Эраст Петрович проклял свою учтивость. Нужно было уйти по-английски. Наконец, все-таки распрощались. По пути к лифту, на краю бассейна, дорогу Фандорину преградил главный ассасин из киногруппы. Он успел здорово набраться в буфете, рог с вином покачивался в нетвердой руке. «А, старый муж! Грозный муж!» — заплетающимся языком пробормотал актер. Икнул. «Вы плохо видите сквозь ваши очки!» На этой фазе опьянения человеку обычно хочется скандала. Поэтому Эраст Петрович ответил очень вежливо. «О, почтенный Ибн Сабах! Я не ношу очков. Несмотря на старость, у меня идеальное зрение». «Сами вы Сабах!» — сказал пьяный, грозя пальцем. «А я бывший артист императорских театров и звезда серебряного экрана Лаврентий Горский. Я прогремел в «Войне и мире». И сыграли там Долохова, я догадался». Фандоринское заикание звезде серебряного экрана не понравилось. «Изволите меня передразнивать?» Горский сунул под нос Расту Петровичу рог, кажется, окончательно входя в роль задиры гусара. «За красивых женщин и их любовников! Выпейте, сделайте одолжение!» Мысленно Фандорин записал Кларе за эту милую сцену еще одно штрафное очко. Прислушался к себе. Может быть, это последняя капля, и уже можно с чистой совестью разорвать отношения? Что скажет моралише Гезацин мир? Нравственный закон внутри меня. Закон сказал. Не хватит, но уже скоро. Потерпи. Позвольте-ка. Осторожно, двумя пальцами Раст Петрович отодвинул пьяного. Толчок был совсем не сильный, но собаку Долохову много не требовалось. Он зашатался, и красное вино выплеснулось на белоснежный смокинг Раста Петровича. «О, Господи!» — залепетал Горский, выходя из роли бритера. «Прошу извинить! Я не хотел!» Фандорин, опустив голову, рассматривал себя. Вид был такой, будто он только что сделал харакири тупым мечом. Сорочка, слава богу, не пострадала. На темных брюках брызг почти незаметно. А смокинг у Эраста Петровича был двусторонний, если перевернуть наизнанку — черный. Всякий опытный франт знает, что с одеждой белого цвета вечно происходят неприятные неожиданности. Поэтому нужно быть предусмотрительным. Ущерб поправим. Но где бы переодеться? Он огляделся. Да вот хоть бы в гроте, где беседовали с подполковником Шубиным. Минутное дело. За портьерой Фандорин осмотрел пострадавшую одежду и убедился, что вещь, увы, безвозвратно загублена. Такое не отстирается и не отчистится. До выхода дойти можно, но потом придется выбросить. За 2 дня вторая потеря. В багаже остается всего 4 смены приличного платья. Сзади послышался легкий скрип. Это качнулась дверь решетки. Замок, прежде запертый, был открыт. Странно. Из-за поворота каменной галереи, тускло освещенной электрическими лампочками, донесся тихий мелодичный звук. Свист? Вечный компаньон сыщика любопытства. Когда сталкиваешься с загадочным феноменом, возникает неодолимое желание его разъяснить. Повесив на дверцу смокинг, пусть немного посохнет, Эраст Петрович перешел в режим нимпадзюцу. Беззвучно двинулся по коридору. Близко, сразу за углом, кто-то очень точно, хоть и с паузами, высвистывал арийку «Да, это мы, грезетки из «Веселой вдовы». Еще шаг, и за поворотом галереи, которая уходила дальше в темноту, Фандорин увидел стройную невысокую даму, стоявшую к нему спиной. Она попеременно затягивалась папироской и отхлебывала из маленькой плоской фляжки, а в перерывах насвистывала, да еще ритмично постукивала туфелькой. Настроение у незнакомки было превеселое. Интересно, хороша ли она собой? Был только один способ это выяснить. Эраст Петрович сказал. Женщина проворно обернулась. Ну, красоткой в конвенциональном смысле она, пожалуй, не была. Но лицо живое, интересное, а глаза просто чудо, и брови хороши. Минутку. Эти глаза и брови я уже видел. Собеседница Арташесова. Какая-то Ханум, тоже нефтепромышленница. Саадат Ханум, вот как ее зовут. Напрасно он предположил, что мусульманская вдова прячет под кисеей чрезмерный нос. Нос был с горбинкой, но тонкий, совсем не такой, как у Месропа Карапетовича. Губы изящного рисунка, сочные, такие жалко скрывать от взоров. Гримаса испуга и недовольства на миг исказила черты восточной красавицы, а рука, кинув папиросу, метнулась к чедре, но тут же опустилась. «О, мон дьё!» С облегчением вздохнула Саадат Ханум. «Я подумала, кто-нибудь из бакинцев. Вы кто такой и почему в одной сорочке?» Создание не из робких, перед Арташесовым прикидывалось. «Ах да, они же тут в нефтяном бизнесе все железные. Очевидно, женщины тоже». Он представился. «Саадат Валитбекова. 1 000 000 пудов с хвостиком». Она сделала шутливый книксон. «Нет-нет, хвоста у меня нет. Это у нас так принято аттестоваться по объему нефтедобычи». «Да, мне говорили». «Про сорочку ладно, не объясняйте, просто скажите, кто вы». Она подняла с земли папиросу, как ни в чем не бывало, сунула в рот. «Промышленник, инженер, трейдер». «Нет, я нефтью не занимаюсь». «Ну, значит, никто. Во всяком случае, по бакинским понятиям». Раст Петрович всегда подозревал, что мусульманки вовсе не так забиты и безответны, как считают европейцы. И все же был ошарашен такой бойкостью. «Сударыня, а почему вы держитесь сейчас совсем иначе, чем там? Зачем я буду прикидываться пугливой ланью, раз уж вы меня застукали с таким нешариатским занятием?» Саадат показала флягу и папиросу. «А кроме того, устаешь от всего этого бахчисарайского фонтана.

Оторвав кусок от Масиной сорочки, Фандорин наскоро соорудил кровоостанавливающий тампон и заткнул рану. «Нужно в госпиталь. Скорее!» «Новый залп!» Парсифаль задребезжал, опять пошатнулся. «Включить Юруме!» С минуту Эраст Петрович массировал глазные яблоки, чтобы перенастроиться на Юруме — ночное зрение. Враги, кажется, вообразили, что он выведен из строя. Кто-то спрыгнул со стены. Двое. Один побежал в обход справа, другой слева. Как раз и Юруме наладилось. Выстрел из-за передка машины. Скачок. Выстрел из-за заднего бампера. Шмякнулись два тела, без вскрика. Эраст Петрович был зол, торопился. И потому бил наповал, в голову. «Ну, много там вас еще?» «Ох, много!» Опять грянул залп. Автомобиль накренился и обрушился прямо на Фандорина, ударив его по затылку тяжелым ребром дверцы. Очнувшийся, Раст Петрович понял, что не может шевельнуться. Его уже извлекли из-под машины, но крепко держали за руки и за ноги. По меньшей мере четверо. Лиц в темноте было не видно, только слышалось шумное сопение. Пахло табаком, чесноком и потом. Люди возбужденно переговаривались между собой на непонятном языке. Но один повернул голову, крикнул по-русски. «Хачик, этого кончать или как?» Из темноты ответили басом, тоже по-русски, но с сильным акцентом. «Ашота убил, Арама убил, Саркис умирает, не будет ему легкой смерти». Земля заскрипела под тяжелыми шагами. Кто-то в папахе и черкеске встал, заслонив половину черного неба. Левый пустой рукав был засунут за пояс. «Свяжите его!» — приказал однорукий и прибавил еще что-то на языке, как догадался Фандорин армянском. Его быстро обмотали веревкой, с плеч до самых колен, так что не пошевелишься, с кряхтением подняли, понесли. Вывернув шею, Эраст Петрович увидел неподвижное тело, оставшееся лежать на том же месте. Несчастный Маса. Без медицинской помощи он умрет. И еще через минуту Фандорин уже не считал Масу несчастным. Участь японца была завидной по сравнению с тем, что ожидало самого Эраста Петровича. Он догадался, какую смерть уготовил ему однорукий, когда над головой зачернел ажурный переплет нефтяной вышки, одной из тех, что высились вдоль шоссе. «Не головой вниз, ногами!» — сказал русский. «Пускай помучается, гад!» Фандорина подняли над ямой, от которой густо и тошнотворно пахло нефтью. «Раз, два! Пускай!» Падение было недолгим, всего несколько метров. С тугим ленивым всплеском Эраст Петрович рухнул в жидкую грязь. Уперся ногами в дно, вскочил. Жижа доходила ему до пояса. Ступни почти сразу же начали медленно уходить вниз. Выдернуть ногу из-за тугих пут было невозможно. Вокруг чернела абсолютная тьма, лишь наверху серел сумеречный квадрат. «Сдохни, сука!» Таково было последнее напутствие от человечества, которое предстояло услышать Фандорину в жизни. «Вот так», — Симон рассказывал, — «скважина засасывает задохнувшихся подъемщиков». С каждым мгновением Эраст Петрович будто становился на дюйм меньше ростом. Или это поднимался уровень липкой жижи? Дышать приходилось ртом. В пропитанном испарениями воздухе почти не было кислорода. Несколько минут Фандорин пытался ослабить веревки, но они были стянуты крепко. От рывков и метаний погружение в трясину ускорилось. Нефть доходила уже до середины груди. Много раз Эраст Петрович размышлял, какую она будет, его смерть. Но в самых мрачных фантазиях не воображал ничего до такой степени ужасного. Благородный муж помнит, достоинство не в том, что с тобой происходит, а в том, как ты себя ведешь. Он задрал голову, чтобы напоследок увидеть кусочек космоса, пусть маленький и серый. В квадратной дыре это вдруг показалось гибнущему Фандорину последним, особенно гнусным издевательством. Горела бледная звезда Венера.